3. Много дней прошло еще в этом борении, причем не раз говорил больной: «Я не могу больше, это выше моих сил». И из побледневшего сделался каким-то почерневшим, с недаемой тайным недугом. Темными кругами окаймились глаза его, и голос выходил будто из пересохшего горла. Все ночи он не спал, мучая страхом немого отрока. Однажды утром, встав до света, потребовал он шляпу и плащ, будто собираясь в путь. Старик удержался от вопроса, и лишь на взгляд его в ответ Флор промолвил: «Ты будешь следовать за мною». Походка господина была снова легка и свободна. На впавшие щеки алые розы вернули румянец. Повороты по улицам и площадям вели их далеко от дома, не давая отгадок рабу. Наконец он решился спросить, когда они стали, словно дойдя до цели: «Ты войдешь сюда, господин?» «Да», — Флора голос беспечно зазвучал. Вошли в тюрьму. Так как Флора и Эмилия знали богатым и знатным, то без труда, хоть и за плату, осмотреть, нет ли среди заточенных его будто бы бежавшего недавно раба, допустили. Быстро, зорко обрыскал тюрьму до последнего подвала, словно известных раньше глаз взором искал. Задохнувшись, спросил: «Здесь все заточенники? Больше нет?» «Больше нет, господин. Вчера один бежал». «Бежал? Имя?» «Малх». «Малх?» Будто прислушиваясь, повторил он. «Светлые глаза, смугл, черен волосом?» — спрашивал радостный Флор. «Да, ты прав, господин», — кивал головой тюремщик. Весел был как никогда, выйдя из здания Эмили Флор. Говорил как дитя, блестя глазами, не потерявшими темных кругов. «Старый мой Мум, смотри, было ли когда-то ласково небо, так дружественны деревья и травы. Мы пойдем в мои фермы пешком. Я буду есть дикие вишни и пить молоко из коровьих сосцов прямо. Ласково дни протекут. Ты достанешь мне девушку, пахнущую травою, козой и слегка луком. Мы не возьмем немого луки в деревню. Ах, старый Мум, нездоров ли я, как никогда? Облака, будто весною, будто весною».